Глава 21. Мы договорились, что поедем вдвоем в машине Флейшера. Она была мощнее моей и быстроходней. Свою я оставил на ночной стоянке в Кануга-парк, недалеко от дома Кита Себастьена. Как бы дальше ни развивались события, мне все равно надо было туда вернуться. Я вел машину, а Флейшер дремал, сидя рядом со мной на переднем сиденье. Мы поднялись к долине Сан-Фернандо, преодолели главный перевал и, повернув назад через Камарилло, снова выехали к черному, как ночь, морю. Когда мы пересекали границу округа Санта-Тереза, Флейшер проснулся, как будто учуял знакомые места. А в нескольких милях к югу от Санта-Терезы, когда мы ехали по бесконечно длинному пустынному шоссе, Флейшер попросил меня притормозить у эвкалиптовой рощи. Я решил, что он хочет выйти по естественной надобности. Но он не вышел из машины, когда я съехал на обочину. Неожиданно повернувшись ко мне, он резко ударил меня по голове рукояткой заряженного револьвера. Я вырубился наглухо. Потом из темноты, в которую я погрузился, стали выплывать один за другим сны. Я видел огромные вращающиеся колеса, сцепленные между собой, как круги вечности и рока, которые потом превратились в колеса локомотива. А я лежал поперек пути и никак не мог встать. Локомотив несся на меня со всей скоростью, его лобовой сигнал надвигался на меня, как глаз циклопа. Он мне сигналил. Но, судя по звуку, это был не поезд, и я лежал не поперек пути, и это был не сон. Я полусидел, полулежал посреди узкой дороги, которая шла на север от шоссе, а на меня летел грузовик со всеми включенными огнями. Он светился во тьме, как рождественская елка, и постоянно сигналил. Визжали тормоза, но остановиться грузовик не мог. Я лег и стал следить, как надвигалась на меня эта громада, и как за его тенью исчезли звезды. Потом они появились снова. Я слышал, как пульсирует кровь в моих жилах. С юга по дороге шли еще машины в нашу сторону. Я отполз в сторону, ощущая себя жалким, беспомощным насекомым. Эвкалипты раскачивались, тревожно шелестя листвой под ветром, как свидетели, сочувствующие моей беде. Я потянулся рукой к револьверу, его не было. Предательство Флейшера меня потрясло. Ушибленная голова гудела и шла кругом. Мне казалось, что я схожу с ума. Но тут пришлось сделать над собой усилие и вспомнить своей дурной головой, что и в мои планы входило отделаться от Флейшера в подходящий момент. Только Флейшер оказался быстрее меня. К этому времени водитель грузовика отвел к обочине свой транспорт и выключил фары и все сигнальные огни. Он подбежал ко мне с фонариком. «Эй, ты в порядке?» «Кажется, да». Я встал на ноги, голова моя кружилась и гудела от удара и злых мыслей. Водитель направил фонарик прямо мне в лицо. Я закрыл глаза, ослепленный его светом, и пошатнулся. — Да у тебя все лицо в крови. — Это я тебя задел? — Нет, ты меня не задел. Один приятель дал мне по башке и выбросил из машины на дорогу. — Может, вызвать полицию? Тебе, наверное, понадобится скорая помощь. — Да нет, мне никто не понадобится. Только подбрось меня до Санта-Терезы. Он нерешительно топтался на месте. Видимо, желание помочь боролось в нем с подозрительностью. Его очень смущал тот факт, что мое лицо было залито кровью. И вообще, приличных людей не бьют по голове и не бросают посреди дороги без сознания. — Ладно, — выдавил он, не скрывая, что ему не хочется со мной возиться. — Так и быть, подвезу. Он довез меня до окраины Санта-Терезы. Бензозаправочная станция была освещена, и я попросил водителя высадить меня около нее. У насосов дежурил Фред Крэм, тот самый молодой человек с ортопедическим башмаком. Похоже было, что он меня не узнал. Я прошел в мужской туалет и вымыл лицо и руки. Над виском кожа была сильно рассечена и вспухла, но кровь из раны уже не сочилась. На стене чьей-то рукой было написано «Воюйте головой, а не оружием». Я рассмеялся, и смех больно отозвался у меня в голове. Я вышел и попросил разрешения позвонить по телефону. На этот раз Фред Крэм меня узнал. «Вы нашли девочку?» «Нашел. Большое вам спасибо». «Не стоит. Могу я вам еще чем-нибудь помочь?» Просто разрешите мне воспользоваться местным телефоном. Стрелки электрических часов на стене сошлись на цифре 12. Обычно в полночь я напоминал о себе Лэнстоном. Я нашел номер их телефона в справочнике и набрал его. Трубку поднял Генри Лэнстон и мрачным голосом произнес. — Квартира Лэнстона. — Арчер, вы, наверное, скоро возненавидите меня. Его голос повеселел. — Я о вас думал. Местные газеты сошли с ума, пишут только о Дэви. Мне кажется, я знаю, где он, Хэнк. И Флейшер тоже знает. Он как раз на пути туда. Вы не против еще раз прокатиться неподалеку сегодня ночью? Куда? На ферму близ Сентервилля. Это в северной части округа. Дэви там сейчас вместе с Хэкетом? Я бы сказал, что это так, но с 50-процентной вероятностью. А захватите с собой револьвер. У меня мелкокалиберный учебный пистолет. Захватите его. Да, и фонарик. Я объяснил ему, где нахожусь, и стал ждать его на улице. В это время Фред Крэм вешал замки на насосы и выключал огни на станции. «Простите», — сказал он, — «мы в полночь закрываемся. Пожалуйста, пожалуйста, за мной должны сюда подъехать с минуты на минуту». Но молодой человек не спешил уходить. Он рассматривал рану у меня на голове. «Это вас так, Дэвис Пеннер?» «Нет, я его еще не нашел». «А тогда, прошлой ночью, это точно был Дэви. Сначала я его не узнал, он так сильно изменился. Но когда потом прочел в газете, сообразил, что у него и вправду кто-то был в багажнике». «Был, был». «А вы знаете Дэви? Мы целый год учились в одной школе. Он только поступил, а я уже заканчивал. Но тогда он совсем не был похож на преступника. Такой маленький, щупленький. А теперь он так вырос, что я его вчера совсем не узнал. Если вы опять его увидите, сообщите мне, ладно, Фред?» Я дал ему свою визитную карточку. «Можете звонить мне в любое время. Телефонистка регистрирует все звонки ко мне. Она мне передаст, что вы хотели сказать». Он взял мою визитную карточку, но по его лицу было видно, что она не произвела на него никакого впечатления. «Я не это имел в виду», — сказал он. «А что вы имели в виду? Как странно иногда получается в жизни. Я тут качаю бензин, зарабатываю себе на жизнь, а Дэвид стал уголовником». Определив таким образом свое место в истории, он выключил свет в комнатке и запер дверь. Он все еще был там, вежливо держась в сторонке, когда фургон Лэнгстона свернул с шоссе и притормозил у станции, рядом с драндулетом Крэма. Я пожелал Фреду спокойной ночи и влез в фургон. Внимательные глаза Лэнгстона сразу заметили мой бледный вид и рану на голове. «Вас ранили? Может, нужен врач?» «Потом. Я и так в эту минуту отстаю от Флейшера по крайней мере на полчаса». «Какое он имеет отношение к делу?» «Он имел отношение к делу с самого начала. Вам это известно. Я ошибся, решив, что смогу работать с ним. Это заблуждение длилось не больше часа. Он оглушил меня и выкинул из машины на дорогу». Хэнк присвистнул. «Разве не следует сообщить в полицию? Тогда мы никогда отсюда не уедем. Вы захватили с собой пистолет и фонарик в боковом ящичке? Я себя чувствую прямо каким-то учеником крупного гангстера». Шутка была грубоватая, и я пропустил ее мимо ушей. «Поехали, ученичок». Лэнгстон выехал на шоссе, и мы взяли направление на север. Он успел поспать часа два перед моим звонком, и потому был свеж и полон энергии и любопытства. Ему хотелось, чтобы мы опять долго и подробно обсуждали Дэви и его психологические проблемы. Но мне этот треп надоел. Мои ответы становились все более лаконичными и отрывистыми. В конце концов, я забрался поглубже в кузов и попытался задремать. Но всякий раз, когда нам навстречу попадался грузовик, я вздрагивал и просыпался. Шоссе свернуло вглубь материка, и тут мы попали под сильный ливень. Над горами в северной части неба опустились черные тучи, иногда разрываемые молниями. Шоссе опять спустилось к морю, мы ехали по побережью. Здесь ночное небо все еще было ясным, и яркая луна освещала береговую линию. Я узнал пересечение дорог, где мы прошлой ночью подобрали Сэнди. Мысль о девочке мучила меня постоянно. Глядя на луну, я думал, что Сэнди, так же, как луна, может быть светлой, ясной, но и у нее есть своя обратная сторона, где царит мрак, отчуждение, холод. Какая из сторон возьмет верх? А это зависело сейчас целиком от того, чем закончится наше путешествие. Если нам удастся привести Хэкета домой живым и здоровым, она останется дома с родителями, взятая на поруки. Если он умрет, то и ее жизнь кончена.